Дорогие друзья, из всего того, что мы слышали, из прожитого нами самими, из нашего личного опыта, мы знаем, что жизнь христианская – это нелегкая жизнь. Она сопровождается действительно многими трудностями, переживаниями, подчас гонениями и страданиями. Но во всякое время, в самых тяжелых испытаниях, у детей Божьих всегда было одно очень прекрасное утешение. Бог никогда не оставляет своих. И второе, Иисус Христос снова придет на эту землю. Снова придет на эту землю для того, чтобы взять своих себе, для того, чтобы избавить от этих страданий. Христос придет, и кончатся все страдания, всякая борьба. Вечная слава, вечная радость. И это всегда было утешением в самых тяжелых обстоятельствах жизни. Мы хотим завершить первую часть нашего юбилея песни, которая как раз говорит о этой чудесной надежде. Эта песня называется «Вот жених идет». Если вы представите себе эту фразу несколько поглубже, эти слова может сказать тот человек, который видит, что этот жених уже идет. Представьте себе, невеста обращает внимание на своего жениха или ждет своего жениха. И вдруг видит, и она говорит: «Вот жених идет». Небесный жених тоже идет. Вопрос в том, братья и сестры, видим ли мы, имеем ли мы духовное видение, что Иисус Христос уже идет? Если да, тогда в этом радость, это утешение, это надежда наша. Кульминацией этого гимна являются слова: «Радуйся, церковь, Господь твой грядет». Итак, послушаем эту песню. Благословенная в небесную страну, да. достойно я облечься святую белизну, гонима постоянно была ты на земле, теперь настало время тебе взойти ко мне. Смугла ты, но прекрасная, смугла. Как войско со знаменами.